Глава вторая. На перегонки со смертью. Когда я подошел к остальным, там уже происходило бурное, но тихое обсуждение. Если можно так назвать стресс, который старались скрыть люди, за массой вопросов. Лида бросилась ко мне, беспрерывно повторяя «Ты жив! Ты жив!» Ее руки бегали по моей спине, старались обнять и ощупать всего сразу. Я прижал ее голову к плечу и прошептал на ушко «Все нормально». Чуть-чуть успокоившись и присоединившись к остальным, мы попали как раз на самое интересное место спора насчет приезда спасателей. «Я сама работала когда-то спасателем, понимаешь?» — говорила Кристина, старшая Сони. «Мы здесь сидим уже 5 часов, а их до сих пор нет». «Может, нас еще ищут?» — воскликнула Софья. «Это сидя здесь и наблюдая со своей колокольни, ты говоришь 5 часов? Как можно искать 5 часов? Я спасатели за час найду. У меня есть инструкция, как действовать в подобных ситуациях. Там черным по белому и на 2 языках написано «Оказать всем выжившим первую помощь и, находясь вблизи крушения, ожидать спасателей». А теперь обрати внимание на такие факты», — Кристина говорила спокойно и тихо, в отличие от стюардессы, «что мы разбились в пригороде Милана. Да тут кругом должны быть люди, а мы сидим 4 суток на асфальтированной дороге, и мимо не проехало ни одной машины. Разве такое бывает?» «Откуда я знаю, бывает или нет?» — вспылила Софья. «Я, по-твоему, здесь живу и все знаю? Может, эта дорога вообще ведет на какой-нибудь мясокомбинат, и сегодня выходной, поэтому никого нет? А может, это старая, неиспользуемая дорога? Откуда я знаю?» «Тогда, раз ты так хорошо умеешь придумывать, откуда эти твари взялись?» — вступил я в разговор. Мне показалось, что надо поддерживать Кристину в ее идее. Насколько я понял, она собиралась искать помощи самостоятельно, придерживаясь пословицы «спасение утопающих» — дело рук самих утопающих. Соня посмотрела на меня уничижительным взглядом, но все же ответила. «Спецслужбы гиен особой породы перевозили», — съязвила она. Так хотелось ответить. 3. 2 убиты, 1 передо мной стоит. Сдержался. «Я предлагаю пойти по дороге в какую-нибудь сторону. Рано или поздно, но мы выйдем в населенные места, где сможем», — не договорила Кристина. Ее перебила Соня. «А я предлагаю не отходить от самолета и ждать помощи. По моей инструкции...» «Можешь засунуть свою инструкцию знаешь куда?» — взорвалась Кристина. «Эти 2 собаки явно пришли на запах смерти. Ты сама слышала эти звуки. Думаешь, они там в ладушки играли? Они трупы пожирали, я права?» — обратилась она ко мне. Я немного подумал, сообщать ли обо всех подробностях их внешности. Решил сообщить. «Это были не собаки», — начал я. «Начинается», — прошептал Эдуард. «Это кто-то пострашней». «А не веришь?» — обратился я к Эдику. «Иди сам посмотри». Эдуард немедленно поднялся и направился к месту недавней битвы. Я тем временем продолжал. «И они действительно пожирали трупы, и как только заметили меня с Владимиром, царство ему небесное, сразу кинулись». «Не собаки?» — не поверила своим ушам Кристина. «А кто?» «Не знаю», — развел я руками. «Никого подобного ранее мне не встречалось». В этот момент Эдуард как раз дошел до трупа собаки и Владимира. Его «Боже!» разнеслось далеко по полям. Постояв несколько секунд, он быстро направился обратно. «Господи!» — первое, что произнес он, когда подошел. «Что это за исчадие?» Его руки тряслись, во взгляде отчетливо читался страх. Он присел на асфальт недалеко от Андрея, не принимавшего никакого участия в споре. С Андрея я перевел взгляд на Кристину-младшую. Девочка всматривалась куда-то вдаль за мою спину. Оглянувшись, я увидел деревья, сквозь густые ветви которых кое-где проглядывало поле, поросшее сорняками. Потом я заметил еще кое-что. Через поле, утопая по пояс в траве, к нам двигалась группа людей. Они были еще очень далеко, поэтому невозможно было рассмотреть ни лица, ни одежду, только силуэты. «Все, конец, спасены!» — воскликнул я, указывая остальным на группу людей. «А мы тут спорили, чуть не поубивали друг друга». «Я же говорила!» Тон Софьи сразу стал примирительный и наполнился заразительным облегчением. «Надо было просто посидеть и подождать». «Это не спасатели», — низким голосом произнесла Кристина-старшая. «Я не знаю, кто эти люди, но они точно не спасатели». Она оказалась права во всем, кроме того, что это люди. Мы стояли и молча наблюдали, как люди в серой одежде, утопая по пояс в траве, спешили к нам. Какие же мы были глупцы. Надо было бежать изо всех сил. Бежать без оглядки, а мы стояли и смотрели. Хотя, что могла ожидать кучка чудом спасшихся людей? Конечно, спасателей. Кого же еще? Только когда спасатели подошли достаточно близко, мы почувствовали неладное. Лица спешивших к нам людей тоже были серого цвета. Вначале я подумал, что на всех надеты маски, но спустя минуту понял, что ошибаюсь. Первой вскрикнула Кристина-младшая. Ее зрение оказалось острее, чем у других, поэтому она первой увидела то, что мы разглядели много позже. Девочка побежала к самолету, но, преодолев пару метров, рванула обратно. Софья подбежала к ней, присела, обняла и начала шептать что-то на ухо. Успокаивала. Кристина-младшая заливалась слезами, пыталась говорить, но сквозь всхлипы невозможно было разобрать слова. Когда я повернулся обратно к спасателям, то и сам разглядел, что так беспокоило девочку. Схватив Лиду за руку, я сказал: «Уходим отсюда». Мы все наконец разглядели, что к нам приближались нелюди. Сложно описать первое впечатление от этих существ. Тем более спустя столько времени, но я постараюсь. Нелюди находились от нас еще на достаточно большом расстоянии, чтобы разглядеть их в подробностях, как это получилось у меня позже. Но кое-что мы уже видели. На них не было одежды. Серым оказался цвет их кожи. Тела их только издалека похожи на человеческие. При ближайшем рассмотрении они представляют собой нечто асимметричное. При среднем росте около 3 метров, их руки одна длиннее другой. Волосы растут клочками или только на одной стороне головы. Конечности или слишком длинные по отношению к туловищу, или наоборот, слишком короткие. Первые из существ уже вышли на дорогу возле самолета и немедля поспешили к нам. Первыми побежали мы с Лидой. За нами рванула девочка, а следом и Софья. Эдуард и Кристина взялись помочь Андрею, которому со сломанной ногой не хватало лишь пробежки. Солнце висело над горизонтом, грозя утопить мир во мраке. В лицо подул слабый ветерок. Наша небольшая команда, не пробежав и 100 метров, лишилась одного из членов. Андрея. Нелюди оказались не очень быстрыми, но выносливыми. В какой-то момент мне даже показалось, что мы сумеем от них скрыться. Преследователям хватило пару минут, чтобы догнать первую порцию добычи, самых медлительных. Я услышал душераздирающий вопль ужаса и невольно оглянулся. 3 преследователей припали к чему-то на асфальте. Этим чем-то оказался Андрей. Яростно, но безрезультатно отбивавшийся от них руками. Вскоре его крики утонули в стуке крови в висках, нестройном топоте ног и сбившемся дыхании. Для меня так и осталось загадкой, бросили Эдуард с Кристиной Андрея или тот сам выскользнул. Хотя сломанная нога и бег — вещи плохо совместимые, тут и говорить, в общем-то, не о чем. За нами, не считая оставшихся у Андрея, бежало еще около 3 десятка существ. Это было страшное, но одновременно чарующее зрелище. Нелюди передвигались вяло, будто нехотя, иногда подменяя ноги длинными руками, наподобие горилл. Существа двигались беззвучно, раскрыв наполненные тупыми зубами пасти, сверкая глазами, в которых поселилось тупое равнодушие. Мы уже около 20 минут бежали по дороге навстречу уходящему солнцу. Сменилось несколько полей, среди которых мелькнула поросшая мелким сорняком проселочная колея, а силы уже у всех были на исходе. Мы дышали, как загнанные лошади, громко и часто, а позади слышалось только тихое «тах-тах, та-та-тах». Нелюди бежали, точнее, прыгали быстро и слаженно, ни на секунду не замедляясь. Я заметил боковым зрением странное движение справа. Оглянувшись, как раз застал момент смерти Кристины-младшей. Девочка, позабыв от страха о сломанных руках, бежала, что ей сил, но последних оставалось уже очень-очень мало. Хоть Софья ей и помогала, но ужас смерти оказался сильней. Стюардессе оставалось 2 пути. Пробежать с Кристиной еще 2 метра и быть вместе с ней убитой. Или оставить девочку и попытаться спастись самой. Соня выбрала 2-е. Когда ближайшее из существ практически нагнало людей, стюардесса отпустила Кристину-младшую и, сделав рывок, оказалась почти рядом со мной. А девочка, оставшись без поддержки, даже не успела понять, как очутилась в лапах существа. Я оглянулся в тот момент, когда девочка скрылась среди серокожих монстров. Послышался душераздирающий крик, который в следующий миг оборвался. Раненые были перебиты. Настала очередь здоровых. Сколько может пробежать взрослый человек, не занимающийся спортом? Немного, это точно. Умножив его силы на страх, получим в два раза большее расстояние. Но все равно оно меньше того, что пробежали мы. Время ползло до такой степени медленно, что даже зло брало. Как нам казалось, мы бежали целую вечность. По факту, не более получаса. Лида уже едва переставляла ноги, норовя каждую секунду грохнуться оземь. Я дышал, как сломанный самовар, свистел во всю мощь легких. Остальные держались не лучше. Я уже не позволял себе такой роскоши, как оглянуться назад. Сил осталось мало, точнее, они вообще закончились. А бежать еще предстояло. Нелюди по-прежнему двигались тихо и слаженно, словно смерть, идущая по пятам. Собственно, они и были смертью. Медленно и неумолимо они догоняли. Люди постоянно спотыкались, охали, ахали, матерились, каждым неудержимым вскриком сбивая дыхание. Лучше всех держалась Кристина, бежавшая справа от меня. Остальных я не видел, но отлично слышал. Я уже давно перестал обращать внимание на окружающий ландшафт, а зря. Посмотрев налево, увидел вдалеке город. Его островерхие антенны и высокие здания возвышались над горизонтом, как спасительный и далекий рай. Это зрелище увидел не только я. Вскрикнув, Эдуард прямо через поле побежал к городу. За ним сразу же, отделившись от плотной стаи, рванулись нелюди, трое. В первую секунду я чуть не последовал за ним, настолько велик оказался соблазн. Что-то меня остановило. Не знаю, может, я тогда поступил неверно, но судя по тому, что сейчас пишу эти строки, правильно. Существа за малым не догоняли нас, а бежать через взрыхленное поле, не видя, что под ногами — верное самоубийство. Я никогда больше не видел и не слышал об Эдуарде. Дальнейшее произошло как-то чересчур быстро. Кристина, также заметившая маневр Эдуарда, последовала за ним. Сделав несколько шагов по полю, она нелепо взмахнула руками и исчезла в траве. Впервые я услышал звук от тварей, преследовавших нас. Тихое, утробное рычание. Такой звук производит любая большая кошка, довольная своим результатом. Несколько нелюдей сразу кинулось к Кристине, и вскоре до нашего слуха донесся крик, оборвавшийся на самой высокой ноте. Нас осталось трое.